Личные интересы, себелюбие и ненависть, коварные проделки и притворство, тайный подкуп, явные и даже кровавые насилия, когда-то искавшие свободу выборов в республиках греческой и римской, слишком часто влияли и на выбор апостольских преемников. Иные из кандидатов ставили на вид знатность своего рода, другие старались расположить в свою пользу избирателей роскошным угощением, а третьи, еще более преступные, чем их соперники, обещали разделить церковные сокровища с соучастниками в их святотатственных замыслах. Как гражданские, так и церковные законы старались устранить чернь от участия в этом важном деле. Древние церковные правила, требовавшие от кандидатов на епископское звание известных условий возраста, общественное положение и прочее, ограничили до некоторой степени слепую прихотливость избирателей. Авторитет провинциальных епископов, собиравшихся для освящения народного выбора на вакантную должность, сдерживал их страсти и исправлял их ошибки. Епископы могли отказаться от посвящения недостойного кандидата, а ярость борющихся партий иногда прибегала к их беспристрастному посредничеству. Как одобрение, так и неодобрение со стороны духовенства и народа устанавливало для некоторых случаев прецеденты, мало-помалу обратившиеся в положительные законы и провинциальные обычаи, но повсюду было признано за основное правило церковного управления, что нельзя назначить епископа над православную церковью без согласия ее членов. Императоры в качестве охранителей общественного спокойствия и первых граждан Рима и Константинополя могли с успехом выражать свои желания при выборе митрополитов, но эти абсолютные монархи уважали свободу церковных выборов, и в то время как они произвольно раздавали или отнимали гражданские и военные отличия, они дозволяли 1800 несменяемым должностным лицам духовного звания получать свое назначение от свободно выраженной народной воли. По-видимому, справедливость требовала, чтобы эти должностные лица не покидали того почетного поста, с которого никто не имел права их сместить. Однако мудрость соборов не совсем успешно старалась удерживать епископов в их епархиях и препятствовать их перемещениям из одной епархии в другую. Правда, церковные правила соблюдались на Западе с большей строгостью, нежели на Востоке. Но и тут, и там те же самые страсти, которые делали необходимыми упомянутые постановления, отнимали у них действительную силу. Жестокие упреки, которыми осыпали друг друга раздраженные прелаты, привели лишь к тому, что обнаружили их общую виновность и их взаимную нескромность. Второе. Одни епископы обладали способностью духовного деторождения, и эта необыкновенная привилегия могла в некоторой мере вознаграждать их за мучительное безбрачие, которое предписывалось сначала как добродетель, потом как нравственный долг и, наконец, как положительная обязанность. Древние религии, установившие отдельное сословие священнослужителей, посвящали на вечное служение богам какую-нибудь священную расу, племя или семейство. Такие учреждения вводились скорее для того, чтобы упрочить обладание известными правами, чем для того, чтобы поощрять на их приобретение. Дети священнослужителей пользовались своим священным наследством с гордой и беспечной самонадеянностью, а пылкая энергия энтузиазма ослаблялась в них заботами, удовольствиями и привязанностями семейной жизни. Но христианское святилище было открыто для всякого честолюбивого кандидата, стремившегося к его небесным упованиям или к его мирским благам. Обязанности священнослужителей, точно так же, как обязанности солдат или судей, усердно исполнялись теми, кто по своему характеру или по своим дарованиям чувствовал влечение к духовному званию, или теми, кого разборчивый епископ считал более способным поддерживать величие и интересы церкви. Епископы, до тех пор, пока законы не положили пределов этому злоупотреблению, могли принуждать упорствующих и защищать угнетенных, а наложение рук навсегда доставляло некоторые из самых ценных привилегий гражданского общества. Кафолическое духовенство, быть может, более многочисленное в своем составе, чем легионы, было освобождено императорами от всякой частной или общественной службы, от всех муниципальных должностей и от всех личных налогов и податей, ложившихся всею своей невыносимую тяжестью на их сограждан. Исполнение обязанностей их священной профессии принималось за полное выполнение их обязанностей по отношению к государству. Каждый епископ получал благословенное и неотъемлемое право на всегдашнюю покорность со стороны посвященных им церковнослужителей. Духовенство каждой епископской церкви и зависевших от нее приходов составляло правильное и постоянное общество, а соборные церкви Константинопольская и Карфагенская содержали на свой счет по 500 священнослужителей. Их разряды и число постоянно умножались благодаря суеверию того времени, вводившему в христианские церкви великолепные церемонии иудейских и языческих храмов и длинные ряды священников, диаконов, поддиаконов, церковных прислужников, заклинателей, чтецов, певчих и привратников содействовали, каждый сообразно со своим назначением, великолепию и гармонии богослужения. Название и привилегии церковнослужителей были распространены на членов многих благочестивых братств, усердно поддерживавших владычество церкви. 600 так называемых параболаний или авантюристов посещали больных в Александрии, 1100 копиата или могильщиков хоронили мертвых в Константинополе, а тучи монахов, поднявшихся над Нилом, со всех сторон облегли и омрачили христианский мир. Третье. Миланский эдикт обеспечил доходы церкви точно так же, как и ее спокойствие. Христиане не только получили обратно земли и дома, которые были у них отняты притеснительными законами Диоклетиана, но и приобрели законные права на все те имущества, которыми они пользовались до тех пор только благодаря снисходительности светской власти. С той минуты, как христианство сделалось религией императора и империи, национальное духовенство могло требовать средств для приличного и согласного с его достоинством существования, а уплата ежегодного налога могла бы избавить народ от более обременительных расходов, которые суеверие налагает на своих последователей. Но так как нужды и расходы церкви возрастали вместе с ее благосостоянием, то лица духовного звания по-прежнему содержались и обогащались добровольными приношениями верующих. Через 8 лет после издания Миланского эдикта Константин даровал всем своим подданным без исключения право завещать свое состояние в пользу Святой Кафолической Церкви, а их благочестивая щедрость, сдерживавшаяся в течение их жизни требованиями роскоши и коростолюбием, потекла широкой струей перед их смертью. Богатые христиане находили для себя поощрение в примере своего государя. Абсолютный монарх, будучи богат без всякой наследственной собственности, может быть щедр без всякой со своей стороны заслуги. А Константин слишком легко уверовал в то, что на него снизойдут небесные милости, если он будет содержать празднолюбцев насчет трудящихся и если он будет раздавать святым людям достояние государства.